Глава 34. Перед мемориалом жертвам Холокоста в Париже установлен памятник депортированным из Франции евреям. На каменных стенах выгравированы имена более 76 тысяч убитых. Оказавшись там впервые, я испытал сильнейшее потрясение при виде такого количества оборванных жизней. Я искал имя Люси. Однако среди множества Штернов не было никаких следов сестры Марии Луизы. Тогда я перешел к букве «Ж», но не обнаружил фамилии Жиро. И лишь на букве «Л» я, наконец, увидел ее имя — Люси Ланглад. Ни частицы «Д», ни первой половины фамилии. Иногда в истории происходит сбой. Именно эта путаница с фамилией Люси, сокращенной по прибытии в Дранси де Ланглад, помешала ее спасти. По крайней мере, так считала ее семья. В неудачном ходатайстве об освобождении фигурировала фамилия Жиро. С момента ее прибытия в Дранси до отъезда в Польшу прошло 2 недели. Неповоротливая бюрократия, проблемы со связью и, наконец, трудности с поиском личного дела Люси среди тысяч досье заключенных в итоге стоили ей жизни. В списке просьб об освобождении, который доктор Бернар Минитрель, личный секретарь маршала, направил послу Дебринону 3 июля 1942 года, имя Люси стояло рядом с именем ее сестры. Почему же, в отличие от Марии Луизы и Сюзанны, она не смогла получить от немецких властей сертификат, освобождающий отношения звезды? Этот вопрос остается без ответа.